День пятый. На утро снова заморосил дождь. Слава богу, не ливень. Надев обновленную экипировку, я вышел во двор. Да, выглядели мы со стороны весьма интересно. Пятеро из нас щеголяли в средневековых доспехах с поправкой на фэнтезийность. А остальные носили сталкера, так мы теперь называли кожанки, усиленные железными пластинами. Все в однотипных темных плащах, еще бы к ним пяток калашей с патронами. Эх, мечты, мечты. Смотря как мужики разминаются со своим колюще-режущим инвентарем, я покачал головой. Миха о чем-то поговорил с гномом и повел нас на выход из замка. Волчата оставили в зале возрождения. После кормежки они впали в сон и до сих пор не проснулись. Спросил у Славы. Оказалось, у него в менюшке появилась такая фишка. Можно уложить детского питомца спать до возвращения хозяина. Двинулись по размокшей колее дороги к деревне. Если бы дорога не заросла травой, идти бы нам было не весело. Миха сказал, что до деревни 20 минут бега. Нас от нее отделял небольшой лесок. Этот участок дороги был вроде безопасен. Но все равно он посоветовал быть бдительными и почаще осматриваться. В деревню мы заходить не будем, обойдем стороной вдоль частокола. С той стороны деревни две дороги. Нам нужна та, что идет влево. Куда ведет вторая дорога, никто не знал. Так в полголоса переговариваясь, мы и бежали, пока лесок не стал редеть. И через минуту мы выскочили на чистое пространство. До частокола было 50 метров. Когда до ворот оставалось 5 метров, группа повернула и стала огибать частокол с левой стороны. Пробегая мимо потемневших от времени плотно стоящих бревен, я замечал на некоторых участках следы от какого-то рубящего оружия или глубокие царапины. Видимо, местным часто досаждают незваные гости. Вообще, подобный вид защитного сооружения меня сильно удивил. Я не понимал, да и не представлял, сколько сил и времени нужно, чтобы создать подобное. Хотя, учитывая, что источником информации для меня были книги и исторические фильмы, это вовсе не удивительно. Как же в этой игре реализован механизм создания подобных поселений? «Переходим на шаг», — крикнул Миха. «Оказалось, мы уже выбежали на нужную нам дорогу. Дальше местность слабо изучена. Передвигаемся тихо, и все разговоры только шепотом. Двигаемся двойками. Расстояние между двойками 5 метров. Если будет нападение, то помогают только крайние двойки, остальные тщательно караулят новую угрозу. Забавно, а если 3 двойки не смогут отбиться? Да уж, лес изменился, теперь стали преобладать хвойные породы деревьев, и дорога пошла в гору. Со мной рядом шел Олег в железной броне. Присмотревшись, я заметил, что с Симом шел Слава, а Дима сопровождает Илья. Это они типа прикрывают слабые места колонны так. «Слышь, Олег!» Казалось, он не услышит мой шепот за шумом дождя. «Чисто из интереса. Ты разницу между кожанкой и этой горой железа ощущаешь?» «Да никак. У меня сила под 40. Я ее ощущаю, как ту же кожанку. Разве что, ну, неудобно немного. Видимо, тут система мудрить не стала и оставила этот момент на совести игровой механики». Ухмыльнулся он. «И это хорошо. Тут, как видишь, нет никаких ограничений. Типа тот или иной класс может носить только определенный класс брони. Если у тебя хватает силы, таскай что хочешь. Правда, есть такой момент. В железе чувствуешь себя более защищенным, что ли? Или это чисто психологическое?» Похоже, очередная недоработка. Если взять, к примеру, оружие, то все ощущения идут под стать. Чувствуешь вес. В момент удара, если рука не крепка, может нехило прилететь отдачей. При долгих нагрузках чувствуешь усталость и боль в ноющих мышцах. А тут накинул на себя кучу железа и в ус не дуй. Хотя Олег прав, это хорошо. Если был бы полный режим реализма, мы бы тут долго не протянули. И на каждый уровень уходила бы прорва времени. Осмотревшись вокруг, я понял одно. Если на нас нападут на этом участке пути, то хрен мы заметим начало атаки. Из-за густых елей, растущих близко друг к другу. Просматриваемость леса была никакой. «Не переживай, У моего класса есть совершенствуемый навык адаптивность. Позволяет приспосабливаться к природным условиям. У меня он пока всего 2 единички. Зато я сейчас слышу, что происходит в десятки метров от нас, с обеих сторон дороги. Порадовал он меня. Дикое чувство, если честно. Зато если что-то будет к нам ломиться, я услышу. Если только враг не будет красться. Хотя, учитывая количество сушняка в этих лесах, могу пожелать ему только удачи в этом нелегком деле. Ничего себе! То есть ты, прокачавшись, можешь в любом лесу жить как дома? Получается, не только в лесу. Не знаю, кто придумывал навыки в этой игре, но ему надо однозначно ставить памятник. У Славы для убийцы тоже фишки просто чума. У него есть навык, называется пластичность. Может суставы себе выворачивать практически под любым углом. А еще как-то по-хитрому напрягаясь, может даже внешность немного менять. Боюсь даже спросить, как она качается, гимнастикой какой-то? Ты не поверишь. Хмыкнул Олег. Может, помнишь, в детстве была такая фишка? Берешь веревочку, связываешь ее, надеваешь на основание пальцев и начинаешь изгаляться, делая паутинки и узлы. Не понял? Да я сам охренел. Даже система, кажись, немного подзависла. Слава этой хренью промаялся 5 часов, и вдруг система ему +3 к этому навыку. Прикинь, сразу +3 единицы. Так получается, он себе за счет этой фигни навык до упора качнет. Не, больше очков система не дает. Слава бросил. Но судя по его хитрой роже, он придумал что-то еще. Он вчера вечером Турину около часа насчет чего-то там мозги колупал. Причем гад, как только я появлялся неподалеку, сразу начинал шифроваться. А ведь получается, что это не просто соревнование между ними. Это же банальный якорь. Оказавшись в незнакомой среде с труднопереносимыми условиями, создать точку привязки и тебе будет легче. Сначала соревнования, потом петы. Оказавшись здесь, они тупо кинули якорь и теперь лазят довольные скромными радостями нашей теперешней жизни. Охренеть! Всегда считал психологию бесполезной наукой. И так оно по сути и есть. Но даже в куче дерьма, оказывается, есть свои неограниченные алмазы. А зачем ты качаешь силу, если у тебя путь ловкости? Если не качать силу, то не могу натянуть лук. А какой из меня разведчик тогда? Да, все как-то непонятно. Сейчас откроется вид на погост. Отвлек меня Олег. Пройдя еще 30 метров, мы вышли из леса. И нам открылся вид на древнее кладбище. Дорога уходила под уклон и, скатываясь с холма, упиралась в огороженный небольшой каменный заборчик, опоясывающий неровным кольцом кладбище, и уходила в сторону, где скрывалась в лесу. Кладбище было огромным, оно заполняло практически всю открывшуюся нам долину. Отсюда были видны длинные ряды каменных надгробных плит, многие из которых были разломаны, как будто нечто взорвалось у них внутри. Было много небольших каменных зданий. Слава сказал, это склепы, и огромное количество различных статуй. Ну и, конечно, самым заметным были медленно бродящие фигуры меж могил, и их было слишком много. Я насчитал около 1000, и еще неизвестно, сколько мертвяков скрывается меж склепов или внутри них, а сколько еще вылезет из могил. Очистить локацию? Ну-ну. «Слава, куда дальше?» – окликнул Славу Михаил. «По дороге до кладбищенских ворот, там домик сторожа на входе. Когда мы тут были, он был пустым». Мы начали спускаться по дороге, бросая настороженные взгляды на фигурки суетящейся нежити. «Мих, а ничего, что мы караван пропустим? Желание сражаться на кладбище у меня пропало». «Я Турину подробные инструкции дал на этот случай. Но мы все равно успеем. Караван будет стоять в деревне 2 недели, пока охрана не оправится для обратного пути. Если повезет с трофеями, еще успеем их реализовать». «Мне интересно, он что, тупо не замечает, сколько мертвяков ожидает нас на каче? Какие нахрен трофеи? Такой толпой нас просто порвут!» Сжав кулаки, я попытался подавить подымающиеся во мне панику и страх. «Обнаружена временная точка возрождения. Осуществить привязку? Да? Нет?» «Нажимайте «да», — скомандовал Миха. «Основная точка не пропадет?» Как ни странно, испуганный голос Сима придал мне сил. «Нет, у меня в меню появилась дополнительная точка, вдобавок к основной». Подтвердив привязку, я оглянулся на Олега и Славу. На их лицах страха заметно не было, и я невольно зауважал их. Как-никак они появились здесь и смогли выжить, значит, не все так плохо. Группа подошла к ржавым железным воротам, закрывающим вход из кладбища. На небольшой калитке сбоку на цепи висел огромный амбарный замок. Такой же девайс висел на воротах. Михаил достал ключ и начал отпирать калитку. «Слава с Олегом. Как только открою, проверяйте сторожку». Слава мигнул и пропал. И лишь качнувшаяся калитка свидетельствовала о том, что кто-то через нее прошел. Хмыкнувший Олег запахнулся плотнее в плащ и тоже проскользнул на территорию кладбища. Осторожно ступая вдоль стены сторожки, он немного пригнулся к земле, и его плащ стал менять цвет, сливаясь с землей и каменной стеной строения. «Остается надеяться, что нет монстров с подобными навыками», – пробормотал Санек, и я был полностью с ним согласен. Раздался короткий свист, и Миха повел нас внутрь, не забыв закрыть на замок с цепью калитку. С другой стороны сторожки оказалась открытая толстая дверь. Зайдя в небольшое помещение, я заметил, что в сторожке не было окон. И вообще она была пуста. На стенах у двери были пазы под засов. Сам засов валялся в одном из углов. Было грязно и пыльно. И в этой клетушке 5×3 предстоит тусоваться 10 людям больше недели. «Ближайший мертвяк отсюда метрах 40». Слава начал показывать на земле план аллей. «Отсюда идет прямая широкая аллея. Дальше она делает круг вокруг скульптурной композиции и уходит дальше вглубь кладбища. От композиции, как лучи, отходят три дорожки, в каждую сторону идущие вдоль захоронений». «Есть небольшая проблема», — сказал подошедший Олег. «Монстры подросли в уровнях. Самый слабый костяк минимум 3-го уровня. Севернее отсюда множество разрытых могил. Прошлый раз мы видели там гулей. Они будут пошустрее скелетов и стараются нападать стаи. Предлагаю начать с южной стороны». «Там есть широкие аллеи?» «Придется пройти по дорожке меж могил, но с виду плиты целы». «Тогда так и делаем. Держимся поближе к каменному забору, огораживающему кладбище. И всем быть повнимательнее. Напоминаю, всем. Агрорадиус скелетов 10 метров. Гули могут вас увидеть с 50, после чего начинают верещать, созывая своих. Зомби так же, как и скелеты. Банши произвольно бродит по кладбищу. Про нее ребята рассказали мало. Все, пошли». «Насколько я помню, гули питаются мертвечиной. А тут-то что они жрут? Тут уже давно никого не хоронят». В Симе проснулось любопытство. Осторожно проходя мимо каменных плит надгробий, я старался сопоставить увиденное с виденным в той жизни. Ближайший аналог – это кладбище из фильма «Хеллбой». Разве что вместо крестов – каменные стелы, покрытые символами. Через каждую третью могилу стояли статуи в человеческий рост. И судя по обилию всяких монстров, выполненных в них, тематика тут была только одна. А вот аллея, шириной 4 метра, она прямо уходила куда-то вглубь кладбища. Неподалеку были видны склепы, тоже украшенные миниатюрами тварей. Чертовы статуи. Из-за пасмурной погоды и давящей атмосферы казалось, что их взгляд прожигает спину. Но стоило повернуться к ним, и все вроде нормально. Метрах в 30 слева и впереди бродили костяки в каком-то рванье и ржавых остатках доспехов. Оружия вроде видно не было.